Глава 80. Стейси положила телефонную трубку и откинулась на спинку стула, массируя себе шею. Кажется, боссу не очень понравилось, когда она сказала, что ей будет непросто определить, кто посылал сообщение на телефон Монти Джонсона, используя симку с предоплаченным тарифом. Не пытаясь скрыть своего разочарования, инспектор объяснила ей, что больше у них ничего нет. Только сообщения, в которых детально описывается, как надо убить Джоанну Уэйт, и обещание, что после этого клуб с распростертыми объятиями примет Джонсона обратно. Ему даже сообщили, где и в какое время будет находиться Джоанна. Констебль понимала, что даже если подправитель признался в том, что похитил ребенка Линдбергов, похищение убийства Чарльза Августа Линдберга-младшего, сына знаменитого авиатора Чарльза Линдберга и Энн Морроу Линдберг, одно из получивших наиболее широкую огласку преступлений 20 века, похититель так и не был найден. Сидя верхом на Ширгаре, а Ширгар был лучшей скаковой лошадью в мире, принадлежавшей самому богатому человеку в мире. 5-летний чемпион, собственность принца-бизнесмена Карима Ага-Хана IV, стоил 16 миллионов долларов, эквивалент нынешних 44 миллионов. Похитители лошади так и не нашли. Она все равно не сможет определить его данные. А последние слова начальницы, когда та велела ей идти домой, больше походили на приказ, чем на совет. Стейси посмотрела на часы. Она действительно сидит на работе уже 13 часов и хорошо помнит то, что сказал ей босс во время аттестации. Так что ей действительно пора подумать о доме. И она так и сделала бы, если б не наткнулась на старую запись, похороненную в архивах Хиткреста. Девушка дотянулась до своей сумки и достала мобильный телефон. Ей ответили после второго гудка. «Привет, детка. Только что заказала китайскую еду и как раз наполняю бокалы». «Я задержусь, Ди», — сказала Стейси, используя уменьшительное от Девон. Вот все еще не могла поверить, как легко между ними установились отношения после того, как она нашла в себе смелость довериться женщине, чья темная кожа и светлые волосы заставляли мужчин выворачивать головы ей вслед. Ее утро начиналось с мысли о Девон, и вечер заканчивался тем же, не говоря уже о многочисленных мыслях о ней в течение дня. «Это означает, что я должна держать обед наготове или должна есть его в одиночестве?» По голосу подруги Стейси поняла, что та улыбается. Губы сотрудницы полиции непроизвольно раздвинулись в улыбке. Девон служила в иммиграционном департаменте и прекрасно понимала, что значит «служебный долг». Как раз на прошлой неделе ее срочно вызвали на работу в выходной день, когда они, взявшись за руки, бродили по зоопарку в Дадли. «Скорее последнее», — призналась Стейси, глядя на экран компьютера. «Тогда завтра вечером?» — спросила ее подруга. «Обязательно, Ди, и мне очень жаль. Но все в порядке. Люблю тебя, детка», — закончила разговор Девон. Ошеломленная, Вуд замерла с трубкой в руке. Ди сама произнесла слово на букву «Л». Это слово прозвучало впервые с начала их отношений. Констебль постаралась не обращать внимания на тепло, разлившееся по ее телу, и сказала себе, что Девон использовала это слово про «между прочим», как его используют в разговоре с хорошей подругой или с членом семьи. «Но она никогда так раньше не говорила», — раздался у нее в мыслях тоненький голосок. Девушке захотелось немедленно оказаться в квартире Девон и прямо спросить ее, что она имеет в виду, и значит ли это то, о чем думает сама Стейси, которая была уверена, что тоже медленно, но верно влюбляется в Ди. Ей очень хотелось, но это было невозможно, потому что найденный ею файл был зашифрован устаревшим шифром. И когда она взломала его, то поняла, что речь в нем идет о 15-летней девочке по имени Лоррейн Питерс.